Ладно, все равно позагорать еще не получится, мысли замучают, так что лучше сразу уходить, чтобы не дергаться потом успею не успею. Для начала решил купить себе костюм. На окраинах в лавках и магазинчиках продавали совсем уж простое и дешевое для простого народа, и пришлось идти ближе к центру города. Наконец, нашел подходящий магазинчик-ателье. Продавщица средних лет окинула мою одежду опытным взглядом и чуть замешкалась с обращением. «Чем я могу помочь, господин?» Я посмотрел на стойки с рядами одежды, и меня пригласили в гости. «Приличная девушка, и мне нужно что-то приличное, что-то простое, но со вкусом». Женщина снова оглядела меня с головы до ног, потом в задумчивости прошлась вдоль стеллажей. Наконец, выбрала светло-бежевый костюм и протянула мне. «Как вам такое?» Я осторожно прикоснулся к ткани. «Очень даже приятная на ощупь, но явно дорогая. Нет, будет чересчур. Тем более, что на вечеринке будут не простые детишки, а соревноваться в дороговизне одежды с детьми аристократов откровенно глупо. Давайте я уточню. Меня пригласили к обеспеченным людям, но это будет только один раз, один вечер, и больше он мне не понадобится. Скорее мне надо, я задумался, чтобы костюм выглядел просто, словно я купил его на последние деньги, но при этом не выглядел нищим. Очень скромно, но с достоинством». Женщина снова оглядела меня и вдруг улыбнулась. «Кажется, я поняла, но выглядеть просто будет стоить достаточно дорого. Показывайте», — отмахнулся я. На этот раз костюм принесли с другой стойки. Серовато-желтоватая ткань, выглядевшая словно старая помятая застиранная простынь, но когда я коснулся ее, ощущения были приятными. Даже не знаю, с чем сравнить. Хлопок, лен, такое впечатление, что костюм начали шить, а подкладку пришить забыли. Но под плечами что-то подложили, и костюм держал форму, а не обвисал тряпкой. Попробовал прикинуть на себе, подойдет ли в плечах и по длине, но продавщица снова улыбнулась. «Я уже долго работаю, и сразу вижу размеры. Вам подойдет. Тогда сразу давайте и рубашку в тон, туфли и какую-нибудь шляпу, и белье нижнее самое легкое и короткое из того, что у вас есть». Женщина позвала помощницу, и уже через 10 минут я с интересом разглядывал себя в зеркале. А что, очень даже похоже на отдыхающего на наших южных курортах. Не в облипочку, как у нас на земле, но достаточно хорошо облегает и подчеркивает фигуру. Вся одежда без подклада и почти невесомая. Рубашка чуть темнее по цвету, чем костюм, воротник-стоечка, светлые парусиновые туфли, кожаная подметка, а остальное – грубая ткань. Больше времени занял выбор подходящей шляпы. Хотелось что-то светлое, легкое, и выбор пал на нечто вроде уменьшенной копии ковбойской шляпы, только из местной соломки. А что, не броско, без выпендрежа, просто вариант повседневной одежды для жаркой погоды. Я повернулся к продавщице. «Сколько?» Та чуть вздохнула. «За все, 5 золотых». Не удержавшись, я фыркнул. «Кто-нибудь поверит, что простой парень будет покупать себе одежду на последние 5 золотых. Женщина, поняв, что меня смущает не цена, а как меня будут оценивать другие, снова взбодрилась. «У вас хорошая фигура, господин, и даже если вы придете, просто завернувшись в простыню, вы все равно будете выглядеть привлекательно. Да и цену материала женщина поймет, только если начнет обнимать и гладить вас». «Да», с сомнением протянул я, снова разглядывая себя в зеркало. «Лезть, конечно, всегда приятно, но может продавщица и права. Да и что бы я ни надел, рядом с дочкой графа я в любом случае буду выглядеть просто и дешево. Во всяком случае, ее одежда для конных прогулок точно стоила дороже моего костюма». Покопавшись в кармашках, выложил 5 золотых. «И это, какой-нибудь самый простой мешок для моей старой одежды». Когда покупатель ушел, помощница неуверенно спросила. «Странный он какой-то, одежду выбрал хорошую, расплатился золотом, даже не торгуясь, а все говорил про какой-то простой вид». Старшая только улыбнулась. «Не бери в голову, Чилса. На первое свидание он идет и не хочет, чтобы про него подумали, что он богатый и знатный, а того не понимает, глупенький, что в нем аристократическая порода сразу чувствуется, что бы он ни надел. Черты лица правильные, четкие, зубки ровные, беленькие. А обратила внимание на его ногти, они ведь подстрижены аккуратно. Много ты таких парней видела? Держится спокойно, уверенно, не пыжится, доставая золото. Точно парень из какого-то знатного рода, хоть и пытается этого не показывать. Эх, повезет же какой-то девчонке сегодня, если не будет дурой. Ну а я уже в привычном направлении, в баню. Неудобством стало наличие у меня весьма больших ценностей, но я решил это просто, снял отдельный номер, старую одежду отдал в чистку, а новую и деньги прикрыл хорошей защитой. Если кто и доберется, то только достаточно сильный маг, а такие в общественную баню не ходят, у них свои особняки есть. Ну а дальше 3 часа кайфа с перерывом на легкий обед. Глупо идти в баню прямо с пляжа, но ведь и я не простой загорающий. После моего воздействия на кожу энергии я спокойно мог идти и в парилку, загар стал естественным. Меня мыли, парили, скребли, окатывали водой, а я только постановал от подзабытого удовольствия. Потом в свой сарайчик оставить постиранную одежду. Снова поставил защиту, взяв с собой немного серебра. Я понятия не имел, где может находиться усадьба графа Марина, поэтому пришлось снова идти в сторону центра города, ловить извозчика и уже на нем добираться до усадьбы. Кстати, она была как бы в центре города, но как бы чуть в стороне. Наверное, раньше город был не очень большим, усадьбы строили, не особо оглядываясь на размеры и соседей, а потом город стал разрастаться, но уважаемых людей беспокоить не решились. Сама усадьба вызывала очень приятные чувства, что-то вроде большого зеленого парка в городской черте. По периметру вместо каменного забора или железных решеток устроили ровные заросли какого-то местного кустарника. Аккуратно подстриженный, но совершенно непреодолимый массив на пару метров в глубину и на 3 в высоту. Единственное открытое место – железные ажурные ворота. Что удивительно, никакой охраны, хотя будка для сторожа была. Подивившись, неспешно пошел к дому в глубине парка. В общем-то, типичный дом, которых я здесь видел много, двухэтажный, портик над входом, 2 окон на лицевой стороне. Отличались такие дома только внутренней отделкой, которую могли позволить себе хозяева. Может, это и нормально, ведь первый двухэтажный дом хозяева строили как только разбогатели, и брали типовые проекты. Это уже потом могли появиться новые богатые дома, замки и дворцы, могли начать перестраивать первый дом, но этот вроде бы не трогали. И этого может означать что угодно, что основные земли и богатство графа где-то в другом месте, а здесь он только по службе. Или что титул или богатство граф получил недавно, и еще не успел развернуться. А в общем-то, какая мне разница? Сегодня я работаю в качестве развлекалочки, а завтра могу забыть о существовании этого дома навсегда. Сегодня я просто работаю, хоть и за бесплатно. На входе в дом тоже никого не было, а вот в просторном фойе уже ждал пожилой слуга в местной униформе сероватых оттенков. Остановился передо мной, с вопросом глядя на меня. Пришлось представиться. Ленард, леди Ирила пригласила меня. Слуга окинул меня взглядом, вроде чуть засомневался, но ничего не сказал, кроме «прошу за мной». И мы так это торжественно пошли к лестнице на 2-й этаж, тоже ожидаемо. Обычно на 1-м этаже бытовые помещения, кухня, гардероб, комнаты для слуг, мастерские. Могла быть столовая, чтобы далеко не ходить. А вот 2-й этаж всегда был хозяйский, спальни, будуар для хозяйки, рабочий кабинет хозяина, детские комнаты и прочее. Вот и сейчас поднялись на 2-й этаж, прошли немного по коридору и остановились у двери, из-за которой раздавались голоса. Слуга открыл дверь и чуть склонился. «Прошу». Я вошел, остановился сразу у двери и стал осматриваться. «А что, хорошо живет граф. Большая зала 15 метров в длину. 4 больших окна распахнуты, по залу гуляет легкий ветерок, чуть шевеля почти прозрачные шторы. Стены в светлых тонах, вдоль них несколько диванчиков и легких стульев. Слева в углу собрались 10 девушек и парней, и вроде бы одна из девушек проникновенным голосом читала стихотворение. Всем 20-25 лет, и все одеты как для бала. Парни в чем-то вроде коротких камзолов, девушки в легких платьях с небольшими декольте, яркие, сочных цветов ткани. У всех хотя бы по одному колечку, у всех прически, заколки, броши, так что я в своем сероватом костюме выглядел на их фоне почти нищим. Ну и хорошо, а то я уже переживать начинал. Заметив меня, ко мне сразу подошла Ирила, веселая, в ярком голубом платье с лентами по подолу. И улыбка, мне кажется, была вполне искренняя. Окинула меня взглядом, но ничего не сказала по поводу моей одежды. Сразу повернулась к остальным. «Господа, позвольте представить вам господина Ленарда. Он путешественник, прибыл к нам из Марнуна поправить здоровье. Старательно купается, загорает, дышит морским воздухом, и самое интересное – делает это совершенно голым. Надеюсь, он объяснит, в чем же причина для этого. Да уж, не здрасте, не до свидания, а сразу быка за рога. Но это было ожидаемо, и я почти не удивился и не обиделся. Ну что ж, отработаю развлекательную программу, а если потом не понравится, то уйти я могу в любой момент. В ответ на слова Ирилы я получил десяток настороженно удивленных взглядов. Ну да, вряд ли еще кого представляли приличному обществу таким образом, так что для начала я решил немного смягчить впечатление. Уже подходя к гостям, я изобразил улыбку. Небольшое уточнение, не голый, а обнаженный. И в чем вы видите разницу? Тут же отозвалась одна из девушек. Ну лично для меня голый, это с тобой сделали насильно, и это стыдно. А обнажиться, это ты сделал сам, и это красиво и приятно. Девчонка улыбнулась. Это только игра словами. Возможно, но что девушка предпочтет сделать перед своим парнем, обнажиться или оголиться? Задумалась на мгновение, хмыкнула и чуть отступила назад, словно предоставляя другим возможность задавать вопросы. Теперь спросила ее соседка. И все-таки, почему именно полностью обнажившись? Почему плавание и загорание? Так хочется получить максимум пользы. Плавание – лучший вид активных занятий, когда организм получает плавную посильную нагрузку на все мышцы, что очень помогает восстановиться после болезней суставов, ранений, переломов и прочего. Плечи становятся широкими, легкие чуть ли не два раза больше, чем у обычного человека. Лекари даже составляют целые наборы упражнений, которые надо делать по грудь или даже по шею в воде. Все делается легко, плавно и доступно каждому. Да и закалка для организма очень хорошая. В северных королевствах, я слышал, есть любители плавать, даже если реки уже покрываются льдом. Так они, вроде бы, вообще не болеют простудами и прочими гадостями. «Вы это серьезно?» – распахнула глаза девушка. «Совершенно серьезно», – кивнул я, – «вроде бы глупость, но такой воин способен воевать даже в суровых условиях, где обычные воины заболеют и умрут от холода. А еще они для тренировки хлещут себя вениками в мыльнях, когда от жара там вода закипает. Зачем? Еще больше недоумения во взгляде. Все та же тренировка и закалка организма. Часто веники окунают в целебные настои, так что человек получает и лечение, и тренировку. Ну и чистота, расслабление после тяжелой работы. Похоже, не поверила, и тут же начала спрашивать третья. А в чем смысл лежания на солнце? Самый банальный – получение для организма полезных веществ. Это вам надо подробности у лекарей спрашивать, но при попадании солнечных лучей на кожу в ней вырабатывается особое вещество, которое называют витамин D, и оно крайне важно для организма человека. Это влияет и на бодрость, и на работу всех органов. У северных народов, где солнца мало, маленьким детям для лучшего роста даже специально дают каждый день по ложке рыбьего жира, в котором этот витамин есть. Все дружно скривились, а взрослые, у которых организм уже сформировался, получают этот витамин при пребывании на улице от лучей солнца. Загар – это всего лишь внешний побочный результат. Ну а я дорвался до моря и хочу получить как можно больше и как можно быстрее, поэтому и загораю обнаженным. Но ведь это все равно как-то неправильно, стыдно раздеваться. А кого мне стесняться? Чуть удивился я. Место я специально выбрал уединенное, чтобы меня никто видел. Да и тело у меня молодое, красивое, так что даже если меня кто и увидит, то стыдиться мне нечего. Все почти одновременно посмотрели на Ирилу, и та чуть смутилась. Ну правильно, откуда она могла узнать, что я загораю голым? Значит, видела, и это ей понравилось, раз сочла возможным пригласить меня в гости. Да и вообще, есть специальные пляжи, на которых собираются любители загорать обнаженным. И мужчины, и женщины всех возрастов, где, словно вздох. Пока только в моих мечтах, улыбнулся я, но, думаю, со временем такие пляжи точно будут. Один из парней с усмешкой бросил. Так ведь если увидишь вокруг столько женщин раздетых, то ведь обязательно это покажешь. Это он, наверное, про излишнее возбуждение с непривычки. А на этот случай там ходят специальные слуги с длинным прутиком. Как заметит какое непотребство, так сразу прутиком шлеп, и все желание сразу пропадет. Парни смущенно переглядывались. А вот девушки совсем развеселились, хихикая и перешептываясь. Видимо, такой кардинальный метод воздействия они бы с удовольствием применили на ком-то еще. Разговор стал скатываться на скользкие темы, и Ирила решила перевести разговор на другое. «Ну что ж, господин Ленард рассказал про свой загар, но хочу напомнить, что он добирался к нам издалека, из Марнуна. Может, расскажете что-нибудь интересное, что случалось в дороге? В дороге? А что в ней может быть интересного? Долгие дни, недели и месяцы пыльных дорог. Чаще всего люди усталые, озабоченные своими делами, и у всех только одна мысль – поскорее добраться до своей цели и отдохнуть от забот. И не было ничего забавного или примечательного, да у меня как-то не было. А страшное? – тихо спросила девушка, сидевшая в уголочке. Я уже давно приметил ее. Магиня – хорошая воздушница, но вела себя как самая обычная девчонка, и она словно искрилась от смеха, слушая мои объяснения. И вдруг такой вопрос. Было и страшное, и отвратительное, вынужден был сказать я, но мне не хотелось бы портить всем настроение. А все-таки, не отставала девушка, нам ведь тоже приходится ездить в далекие города, и нужно знать, что может произойти. Ну что ж, все еще сомневаясь, протянул я, это случилось где-то на середине по дороге из Марнуна в Сенатон. Не знаю по каким причинам, но обоз, к которому я прибился, решили ограбить. У нас было два мага, один в голове обоза, другой на повозке в конце. Так вот, мага на последней повозке решили отравить, чтобы разделаться с ним, когда он станет беспомощным или сам умрет. На счастье мага, он сумел обнаружить действие яда и попытался избавиться от отравы. Сразу выпил очень много воды, и почти сразу вызвал сильную рвоту, чтобы очистить желудок. А еще запустил заклинание, чтобы вызвать сильный понос для очистки кишечника, и еще одно заклинание для очистки крови, и его кожа быстро покрылась отвратительной слизью. Зрелище было очень нехорошее, и маг потом перевел всю воду из повозки, стараясь отмыться, но он добился главного, не сдох от отравы, и когда на него напали, он уже достаточно восстановил силы, чтобы дать отпор. А самое отвратительнее, что в составе напавшей банды был неизвестный маг в серебряной маске. Бой был коротким, но наш маг смог убить и того мага, и еще нескольких бандитов, порезав их на куски. А когда подошли узнать, кто же на нас напал, маска мага мгновенно раскалилась и сожгла ему лицо до костей. Так мы и не узнали, кто это был и зачем на нас напали. Ну а потом мы побросали куски тел подальше от дороги и поехали дальше. Никто не улыбался, слушая меня, но одна из девушек спросила: «Но ведь маги не должны помогать бандитам». Я невольно развел руками. Не должны, но этот помогал. Потому, наверное, и маску надел, и лицо свое сжег, чтобы не навлечь позора на свое имя. И что же в том обозе везли, что его сопровождали сразу два мага? Вдруг спросил один из парней. Я чуть пожал плечами. Передо мной не отчитывались и ничего не объясняли. Я и возле той повозки оказался случайно, и рассказываю то, что видел. Как и почему так случилось, кто теперь узнает? И вдруг опять заговорила магиня. А может, вы что-нибудь слышали об огненном столбе у замка Мансит? До нас доходят слухи, но очень уже они сказочные. Я невольно задержал взгляд на девушке. Чего она добивается? Ведь наверняка уже посмотрела меня и знает, что я маг. Теперь ведь и рассказ о нападении на обоз она может расценить и так, что воевавшим магом был именно я, или что я был уже третьим магом в том обозе, и это может ее очень сильно заинтересовать. Да и про огненный столб зачем спрашивать? Думает, я расскажу какие-то новые подробности, потому что мне самому это интересно. Да, я проходил в тех местах вскоре после этого столба, и об этом говорили чуть не в каждой таверне. Как я понял из разговоров, хозяин что-то решил сделать рядом с замком и вызвал из столицы двух магов. А когда они все посмотрели и приготовились, решил подзаработать и пригласил разных людей посмотреть на это представление. Благородные господа сидели прямо на стене замка, попивая вино, а простому люду отвели огороженную площадку. Правда, там продавали и выпить, и закусить, так что никто в обиде не был. Вот они-то потом все и рассказали по округе. Сначала в поле вышел мужчина. Ему там приготовили отдельное место, понаставили колышков в круг, а еще для него поставили огромную колоду высотой выше пояса. Говорят, на колоде после огненного столба даже остался отпечаток руки мага. То ли его заранее сделали, то ли он столько сил истратил, что даже дерево прожег. Не знаю, так рассказывали. Ну, вот он постоял, а потом над тем кругом из колышков появилось что-то огненное крутящееся. Оно опускалось все ниже, а когда коснулось земли, вверх ударил столб пыли. Только вверх, сразу перебила меня магиня, не во все стороны, как мне рассказывали, то только вверх. А еще сверху появилась словно огненная пасть, которая заглатывала эту пыль, а за ней стал разрастаться огненный столб. Сначала он был просто красный, но становился все более светло-синим и светящимся. «Разве огонь бывает синим?» – удивленно спросил один из парней. «Бывает», – кивнул я, – «если температура очень высокая. Похожее можно увидеть в горне кузнеца, когда он раздувает огонь мехами». Ну так вот, крутящийся огонь рвал землю, превращая ее в пыль, огненная пасть хватала и сжигала ее, а вверх поднимался все более длинный хвост синего пламени. Он становился все выше, и вскоре стал намного выше даже самого высокого шпиля замка. И все очень удивлялись, что столб огня был очень высокий и очень ровный, словно воткнутая в землю строганная палка. Так продолжалось довольно долго, а потом огонь как-то незаметно стал стихать, пока совсем не исчез. Но маг потом еще долго стоял неподвижно, словно чего-то ожидая. А потом он убрал руку с колоды, и почти сразу к нему подошли несколько господ, которые до этого сидели на стене замка. Они поговорили и ушли. Вот собственно и все. А еще какие-нибудь подробности рассказывали? Заинтересованно спросила магиня. Ну, я сделал вид, что задумался. Магиню называли графиней, но имя обычным горожанам, разумеется, никто не называл. Еще было много подробностей. Кто в обморок от вида столба упал, кому пришлось потом штаны менять, молодежь заулыбалась, еще говорили, что потом любопытствующим разрешали за денежку подходить поближе, а самым смелым даже заглянуть в образовавшуюся яму. Их даже веревкой привязывали, чтобы не свалились, но все равно было очень страшно. По их словам, получилась огромная ровная труба, уходящая в землю, диаметром метров 30-40, и глубиной также, и все говорили, что стены и дно этой трубы словно стеклом покрыли. Не сверкает и не прозрачное, но все блестит. А кто был тот маг? Я невольно зыркнул на очень уж заинтересовавшуюся магиню. Когда же ты заткнешься? Обращались просто господин маг. Говорили, что не очень старый, но имя тоже не называли. Под не очень старый можно подвести кого угодно, а там уж пусть думает, что хочет. Тут слуги очень кстати принесли охлажденное вино, фрукты, сладости, и мой допрос закончился. Ну а после вина все ожили, началась пустая болтовня, в которой ко мне напрямую не обращались, и это меня вполне устраивало. А еще чуть позже выяснилось, что полированный ящик у стены – это местная разновидность не то клавесина, не то пианино. Ирила решила похвалиться своими умениями, сыграла несколько мелодий, и вечер превратился в танцы. Девушек и парней было примерно поровну, и меня без всяких стеснений потянули танцевать. Движения были знакомыми, так что не опозорился. С двумя девушками просто танцевал, а вот третья, представившаяся Тисой, вдруг спросила: «Ленард, а вы после лечения куда поедете?» «Да я как-то еще не думал, мне и здесь хорошо, может и подольше задержусь». «Странно как-то, обычно те, кто путешествуют и приезжают к нам в город, начинают спрашивать про остров драконов. Я почему-то подумала, что и вы туда поедете. А что я там забыл?» «Не понял я. Ну как же, столько легенд, столько историй, столько интересного. Так может вы мне их и расскажете, чтобы мне зря не мотаться», — улыбнулся я. Девушка критически посмотрела на меня, потом почему поглядела в сторону Ирилы, сидящей за пианино, и чуть ехидно улыбнулась. «Думаю, вам не составит труда найти другого хорошего рассказчика, а я пока занята». «Ну, занято так занято. Это я так, на всякий случай удочку забросил, потому что девушка была очаровательной. Ничего, еще немного потусуюсь, и надо будет под благовидным предлогом уматывать, пока хозяйка не устала от меня». Ирила подошла к подруге. «Ну и как тебе сегодня вечер? Ой, так весело все, так интересно, я даже не ожидала. А что, в прошлой было плохо?» Чуть обиделась Ирила. «Да я не о том», — отмахнулась подруга. «Парень мне твой очень понравился, да и столько историй разных знает. Он не мой парень, я просто позвала его на вечер как забавную игрушку, когда увидела голым». «Ленард, игрушка?» — подруга заулыбалась. «Насколько я вижу, он очень сильный маг, а может даже уже стал магистром. Так что он дворянин, а может за заслуги получил и титул. Если и есть кто-то лучше в качестве жениха, то только какой-нибудь мешок с деньгами. А с Ленардом ближайшие лет 10 ты точно скучать не будешь, особенно ночами». Ирила почему не обрадовалась таким словам, и даже помрачнела. «Ты уверена, что он маг?» — теперь удивилась подруга. «А он что, тебе об этом не сказал?» Ирила отрицательно мотнула головой, и Денинара чуть смутилась, почувствовав, что нечаянно влезла в чужие отношения, во всяком случае, Я вижу его как очень сильного мага. Я сама закончила Академию магии, и у меня есть с чем сравнивать. Я его не помню по Академии, но там бы за ним точно толпы девчонок бегали. Может, и здесь он не стал говорить, что он маг, чтобы не привлекать к себе внимание. Может и так, мрачно повторила Ирила. Время было уже достаточно позднее, и я решил попрощаться с хозяйкой и свалить. Тем более, что последние полчаса она стала какая-то серьезная, что ли, и разговаривала словно через силу. Часто с прищуром смотрела в мою сторону, пока я болтал с другими девчонками. Почему-то в этой компании у меня снова язык стал гибким, и веселые истории так и лезли, но Ириле это чем-то не нравилось. Подождал, когда она останется одна, подошел попрощаться и тут же получил в лоб. «Вы обманули меня, господин Ленард, это недостойно вас». Странное окончание приятного вечера, и я осторожно поинтересовался. «Может, объясните, в чем я провинился? Вы говорили, что отец у вас был торговцем, что вы сами простой человек, а выясняется, что вы сильный маг, да еще и дворянин. Вы врали мне с самого начала, хотели позабавиться с провинциальной простушкой». Взгляд Ирилы горел гневом, и я даже поперхнулся от такого взгляда на ситуацию. ГКХ я действительно обладаю некоторыми магическими способностями. Даже поступал учиться, но обучение не закончил, так что у меня нет ни настоящих знаний, ни диплома, ни перстня мага, ни статуса дворянина. Я был с самого начала честен с вами, Ирила. Честен? Маг уровня магистра ходит без диплома и звания дворянина? Вы опять врете. Вы. Я не желаю вас больше видеть. Прощайте. И так это гордо отвернулось, обливая меня презрением. Что еще оставалось? Чуть склонил голову в поклоне, развернулся и ушел. А по дороге домой все пытался понять, что ее так взбесило. Готова была спокойно общаться с голозадым путешественником, а когда узнала, что у меня есть способности, сразу взбесилась, что ей не понравилось, что я не так прост, как выгляжу. Дурдом какой-то. Пешком идти было достаточно далеко, так что я успел на 10 раз вспомнить наши немногие встречи. В первый день она увидела меня голым, лежащим неподвижно, и отправила слугу проверить, что со мной. Это ей только в плюс, неравнодушная, может проявить заботу. На второй день приехала узнать, кто я такой. Может, ее так моя голая задница впечатлила, но узнав, что я совсем простой, сразу позвала к себе на вечер. Дочь графа. В дом графа, где собрались явно непростые детки. Тут тоже, вроде бы, понятно, хотела шокировать подружек рассказами о голом парне. Хотя, чтобы шокировать, достаточно было рассказать с интимными подробностями, ведь я от нее не прятался и не зажимался, а расстояние между нами было небольшое, и рассмотрела она меня хорошо. Так зачем я понадобился ей лично? Чтобы получше рассмотрели мою черную, почти как у дорожного рабочего, проработавшего все лето, морду, и чтобы подружки потом гадали, как у меня выглядит все остальное. Был еще вариант, что я ей просто понравился, и она решила со мной задружить, но в это верилось слабо. Все-таки я совсем простой, а в ее круге общения сплошь, наверное, титулованные особы. Да и за весь вечер мы почти не говорили. Ирила была занята гостями, развлекала их, чтобы они не заскучали, а я старательно играл роль массовика-затейника. Так с чего она вдруг психанула? То, что я маг, наверняка ей та скромница-магиня нашептала. Ну и что это меняло? Чего она вбила себе в голову, что если у меня сильный источник, то я просто обязан быть дворянином? Да даже если и так, что это меняло? Или она настроилась на то, что я простой и бедный, который будет счастлив малейшим проявлением ее внимания, и вдруг выясняется, что я магистр, и если объявлю об этом, то мне будут рады в любом доме, да и женщины станут намного более благосклонными, хоть на одну ночь, хоть на всю жизнь. Получается, что я нечаянно обманул ее надежды. Надежды на что? Что она будет главной в нашей паре. Она уже обнадежилась, и вдруг выяснилось, что это я буду решать, разговаривать мне с ней или нет. Кажется, про такое у нас говорят разрыв шаблона. Ну, или что-то в таком духе. Наверное, лучше бы нам встретиться, выяснить отношения, но зачем это мне надо, нервы трепать? Да и какой может быть итог? Снова задружить с перспективой женитьбы, и тесть, граф, и денежки явно водятся, и проблемы почти все будут решены. Сплошной секс, потом куча детей, потом можно и какую-нибудь работу себе придумать. Хорошо, очень хорошо, но что-то мне такое фырканье возможной будущей жены не понравилось. Амбиции, нервы, вздорный характер, может, наша ссора и яйца выеденного не стоит, но идти на поклон, уговаривать и оправдываться совершенно не хочется, да Ирила вряд ли придет извиняться, так что наши дорожки разошлись в разных направлениях, ничего у нас не было, так что и сожалеть, в общем-то, ни о чем, встретились, не поняли друг друга, разбежались, не поняв друг друга, мысли ходили по кругу. И я обращал внимание на окружающий город только когда надо было определиться с направлением. Пару раз у меня хотели попросить закурить, но я проходил мимо, даже не останавливаясь. Всего-то всплеск энергии с приказом уснуть, и люди вокруг становились очень уставшими. Это я уже давно делал на автомате, и надо было разве что смотреть под ноги, чтобы не наступить на чужие тела. Неожиданно вспомнилась Тиса. Вот с этой красоткой я бы совсем не против был закрутить. Но она сказала, что уже занята, да и на Ирилу оглядывалась, словно побаивалась ее, значит, в ту компанию мне больше ходу нет. Ну и ладно, когда приспичит, поищу в других местах. И что теперь? Утром проснулся выспавшийся, бодрый, сделал зарядку, а когда решил одеваться, засомневался. А куда мне теперь идти? Мой заливчик почему-то напрочь потерял для меня привлекательность. Да, там море и солнце, но теперь я буду постоянно прислушиваться. А не идет ли кто, и не обязательно Ирила, раз она наткнулась на меня, то и кто-то другой может. Прелесть заливчика была именно в уединении, но ее хватило всего на 5 дней. Можно поискать другое место, но какое, ближе к городу, так людей шастать будет больше. Забираться к черту на кулички, но каждый день не находишься, а превращаться в откровенного дикаря я пока не готов. Тогда что, остаюсь в городе и просто гуляю по набережным, после завтрака, одетый в прогулочный костюм, отправился к морю, а потом по берегу в сторону центра. Прогулка, свежий воздух, но было откровенно скучно. И пляж калечный, и мусора всевозможного много. Какие-то водоросли, обрывки веревок, ломаные ветки и доски, деревяшки. Кстати, местная детвора быстренько собирала и тащила в сторону домов. Наверное, для печек или костров. На небольших мостках сидели редкие рыбаки. Обычно или совсем старики, или совсем маленькие дети. Те, кто постарше, наверное, могли уйти в море на лодках, помогая взрослым, а эта мелочь ловила такую же мелкую рыбешку. Хотя бы на уху наловит, уже хорошо. Через пару километров дошел до центра города, вернее, до пляжа в центре города. Ширина пляжа от силы 50 метров. Редкие кабинки для переодеваний, такие же редкие купальщики, одетые по местной моде чуть ли не в земные легкие тренировочные костюмы, только без рукавов и со штанинами чуть ниже колен. Да уж, на фоне таких купальщиков моя задница засверкала бы как яркая звезда, хотя и загорела до коричневого цвета. Вдоль всего пляжа шла каменная набережная, как их часто делают в приморских городах. Этакая каменная стенка 4 метра высотой, с несколькими спусками на пляж. Наверх я не поднимался, но над краем набережной, сложенной из больших блоков, часто виделись головы прогуливающихся людей. Набережная, кстати, не такая уж и длинная, с 1 километр, наверное, а дальше снова пляж, но с обрывистым берегом, до которого во время шторма могли докатываться волны. Особняки быстро закончились, им на смену пришли просто крепкие каменные дома, потом обычные дома, а потом и халупы, построенные из того, что оказалось под рукой. Все признаки большого города, в котором есть и богатые, и средний класс, и городская беднота. На политику меня никогда не тянуло, но вот прогулялся вдоль берега моря, и очень уж наглядный получился срез местного общества. Но устраивать революцию я не собирался. Как бы ни хаяли любой общественный строй, любое государство, но даже в самых благополучных будут и бедные, и бездомные, и преступники. В силу рождения, здоровья, обстоятельств, еще 1000 причин. Есть люди с благородным сердцем, которые строят больницы, школы, пытаются помочь, честь им и хвала, а вот отнять и поделить мне не хочется. Нахлебались досыта, если у кого память и мозги еще остались. Постепенно добрался и до местного порта. Стало больше всякого мусора, а причал удивил своей пятнистостью, что ли. Почему-то часть была сложена из камня, часть из мощных бревен и досок, и по высоте над морем гуляла от 2 до 5 метров. То ли строили в разное время, то ли под разные типы кораблей. Кстати, кораблей было мало. 3 корабля можно было назвать шхунами, с 10 баркасов и 10 рыбачьих лодок. Народу не так уж много, но все были заняты. Что-то грузили, выгружали, везли к серым зданиям складов. На меня, в светлой одежде, косились, но никто и слова не сказал. Так что я погулял немного и решил возвращаться. И времени прошло достаточно много, и пообедать было бы неплохо. Поднялся на пригорок, откуда хорошо был виден весь порт, и тут меня сомнение взяло, а где местный военный флот? Людей в форме я видел, но они были похожи на стражников. А где моряки, грозные корабли? Меня это совершенно не касалось, но стало интересно. Даже в самых древних государствах, граничащих с морем, всегда был флот для защиты от пиратов, береговая охрана и прочее. А здесь-то он куда делся? Появилась какая-то цель, и я стал присматриваться по сторонам, надеясь найти что-нибудь вроде местного книжного магазинчика. Такой нашелся, но уже почти возле центра города. Небольшое помещение, но полки шкафов забиты книгами самых разных размеров. Пожилая хозяйка вопросительно глянула на меня, и я замялся, не зная, как сформулировать свои запросы. «Здравствуйте. Наверное, мне надо какие-то карты». «Какие?» – тут же спросила хозяйка. «Понимаете, я приехал с севера королевства, из Марнуна, поправить здоровье. Прошла уже неделя, стало легче. Я стал гулять, и вдруг к своему стыду понял, что совершенно ничего не знаю о южных землях королевства, о море, куда я приехал. Сейчас гулял, дошел до порта и заметил, что никаких военных здесь нет, никаких военных кораблей нет, но так ведь не бывает, чтобы границы никто не защищал. А еще мне за последнее время пару раз сказали об острове драконов, что там интересно, и обязательно надо туда съездить, посмотреть, а я даже понятия не имею, где этот остров вообще находится и как туда добираться. Вот, выдохнул я, закончив свою сумбурную речь. Женщина чуть улыбнулась. А как же вы сюда добрались? Так сказали, что надо ехать на юг, здесь тепло и море, вот я и больше по солнцу ориентировался, и чтобы дороги были наезженные, и чтобы людей на дороге было больше. Сказали, что мимо не проеду, ну вот я и... Женщина откровенно заулыбалась, но не презрительно, а как-то по-доброму. Ну да, звучит как бред, но я ведь и в самом деле шел, ориентируясь только на направление. Женщина чуть задумалась, потом сходила в подсобку и вернулась с несколькими рулонами бумаги. Развернула один на прилавке и ткнула пальцем. «Мы вот здесь. Вы умеете читать карты?» «Попробую», я склонился над прилавком. «А что, очень даже хорошая подробная карта, выполненная в средневековых традициях. Обозначены реки, основные горные массивы, деревья маленькие нарисованы, обозначающие леса». Сориентировавшись, где здесь стороны света, повел пальцем по карте. «Так, здесь граница мертвых земель обозначена, здесь граница со Астерией, откуда я, по легенде, приехал. Значит, от границы к Марнуну, потом несколько дорог к Синатону. Оттуда поехали на юг, где-то здесь был замок Мансит, потом чуть левее к военным, потом Пинарил, который я обошел стороной, где-то южнее Рантон, замок Бунжи, но я торопливо перескочил это место, чтобы даже случайно не привлечь к нему внимание. А вот и Нарин, который находился примерно посередине морского побережья королевства. Я поднял взгляд на хозяйку, с интересом наблюдавшую за мной. Получается, что я правильно шел, и Нарин примерно посередине, и дорога самая прямая сюда. Так и есть, кивнула женщина, только здесь не очень удобная бухта, поэтому большая часть боевых кораблей размещается в Меркле. Она ткнула в точку западнее, дорога к городу идет через горную гряду, но бухта удобная и для военных, и для торговли, так что жизнь там бурлит. А вторая хорошая гавань вот здесь, она указала точку восточнее. Здесь устье реки Зефиры, и можно подняться почти до Синатона. Ну а мы, всего лишь тихий город, куда приезжают дышать морским воздухом. Климат у нас хороший. Это я уже понял, кивнул я, разглядывая карту. А какие-то крупные карты есть, чтобы посмотреть, где этот остров драконов? Хозяйка развернула вторую карту. На этот раз побережье королевства оказалось вверху карты. Много пометок, земель, но почему-то у меня они вызвали ассоциации с нашим Средиземным морем. Правда, половины Испании не было, и выход к океану был не через Гибралтарский пролив, а через пролив по ширине как бы не в 200 километров, судя по масштабу карты. Аравийского полуострова тоже не было, а была сплошная морская гладь. Италии тоже не было, а вот местная Сицилия была. Во всяком случае, остров был примерно посередине моря, почти на равном расстоянии от материков. Соседние страны и местная Африка меня пока не интересовали, и я склонился над картой, стараясь получше рассмотреть значки островов. Вообще-то, на территории моря под названием Ленардское было 6 больших групп островов. 5 групп были подписаны такие-то острова без подробностей, и лишь остров драконов был подписан именно так. Ну да, если он похож на Сицилию, то там много чего интересного может быть. Не разгибаясь, я тут же спросил, а карта острова драконов у вас есть? И тут же передо мной лег еще лист, а вот смотреть там особо было нечего. Примерно четверть острова в северной части было разрисовано как положено, речушки, леса, поселки, бухта с городом, а вся остальная часть осталась белым пятном. Я невольно поднял голову. «А это как, и почему здесь ничего не нарисовано?» Обратился я к хозяйке. Та с улыбкой смотрела на меня. «А это и есть одна из тайн острова. Герцог Торино разрешает обычным людям и приезжим жить в северной части острова, а вдоль известной части острова стоит пятиметровая каменная стена, и охраняется она очень тщательно. То, что здесь нарисовано, сделано по описаниям путешественников, бывавших на острове. Те, кто пытался без разрешения попасть за эту стену, просто исчезали. Если вы сможете узнать что-то новое и нанести это на карту, то получите очень много денег». Я невольно хмыкнул, не отрывая взгляда от карты. «Да нет, спасибо, я еще пожить хочу. Мне и здесь хорошо», — женщина вдруг сказала неожиданно серьезно. «А мне почему-то кажется, что вам нужен только повод, чтобы отправиться на остров». Вот тут я удивился и взглянул на женщину. «С чего вдруг такие мысли? Вы не похожи на скучающего аристократа, вы слишком легко читаете карты, но королевство вас не заинтересовало, вы просмотрели его карту мельком, а все внимание у вас на остров драконов. Похоже, вы уже выбрали для себя цель, и вам нужен лишь толчок, чтобы начать действовать». Я невольно почесал затылок, не зная, что на это отвечать. Мне уже два раза говорили, что остров драконов – очень интересное место, куда стоит съездить, но если вы скажете мне про другие интересные места, я подумаю и о них. А может, мне будет достаточно описания острова, сделанное каким-нибудь путешественником? Зачем куда-то тащиться, если о самом интересном можно прочитать, не вставая со стула? Женщина улыбнулась, отошла к одной из полок и вернулась с не очень толстой книжкой. И улыбка такая предвкушающая. Путевые заметки одного из путешественников, ездившего на остров не более 10 лет назад. Возможно, прочитав ее, вы и решите, стоит ли вам туда ехать. Оставалось только вздохнуть. Сколько? 3 золотых. Дороговато для не самой большой и толстой книжки, но ведь мне еще и карты показали, так что я не стал спорить и достал деньги. Да еще и чуть поклонился. «Спасибо, вы мне очень помогли». Выйдя на улицу и неспешно двигаясь в сторону центра, вынужден был признать, что женщина в чем-то права. Возвращаться в столицу я пока точно не хочу. Как-то там последнее время было неопределенно, а просто ходить по ресторанам было уже скучно. Побережье обследовать тоже не тянет, а остров драконов тоже особого интереса не вызывал, но я немного отдохнул, пришел в себя, а без дела болтаться как-то не характере любого нормального молодого парня. Обычно в моем возрасте уже женится, детей заводит, стараются семью обеспечить, занимаясь любимым делом, а у меня из любимого разве что магия, но после всех моих нечаянных открытий я магии стал побаиваться, слишком уж много опасного там обнаружилось. Вот и получается, что теперь я не знаю, куда себя деть и чем заняться. Может, и в самом деле съездить на остров посмотреть? Почему-то у меня какое-то непонятное предубеждение против его жителей и вообще драконов. Они мне ничего плохого не сделали, но мне почему-то кажется, что они слабаки и вообще шушера на побегушках. Вот с чего такие мысли у обычного парня, пусть и белого мага. Может, побывав на острове, я смогу разобраться в причинах такого отношения к мифическим драконам. Найдя подходящую укромную лавочку в ближайшем парке, стал быстро просматривать книгу. Так, родился, рос, родители обеспеченные, и автор решил путешествовать. Был там-то и там-то, потом решил съездить на остров драконов. Едет по королевству, приехал в порт. А вот здесь интересно, автор заплатил 10 золотых за путешествие на корабле. И объяснение простое, иностранцам разрешается жить на острове не более месяца, поэтому корабль привозит, делает свои торговые дела, а через 3 недели гарантированно уезжает, забирая тебя с собой. Автор написал, что с теми, кто просрочил разрешение, вообще не церемонится. В лучшем случае заставит штраф заплатить, но могут и в тюрьму посадить, а могут вывести в открытое море и там выкинуть. Можно было сэкономить, купить билет в один конец, понадеявшись, что можно будет вернуться на другом корабле, но никакой гарантии, что нужный корабль приплывет вовремя, что на него возьмут пассажиров, что он поплывет в нужную сторону, а конец таким приключениям тоже может быть весьма печальным, так что большинство предпочитали не рисковать головой попусту. Ну а дальше шли сплошные дифирамбы, и как на острове красиво, и как хорошо, и разумно устроено, и мастера здесь прекрасные, и изделия они делают неповторимые, и дворец герцога Торино великолепен. Правда, автора туда не пустили, но издалека все было великолепно. А еще статуи драконов у входа, которые поражали искусством, с которым их сделали. И какая здесь торговля, и на остров постоянно приезжали купцы из многих королевств, названия которых мне ни о чем не говорили. Все было прекрасно, но я, просматривая страницы по диагонали, выделил для себя всего несколько вещей. Первое, туда привозят очень много диковинок со всех сторон известного мира, да и артефакторы там очень хорошие. Было бы неплохо посмотреть что и как, но это как-то не тянет на причину поездки. Упоминалось про богатейшие лавки с великолепной ювелиркой, но это мне вообще до фонаря. Второе, что могло заинтересовать, богатейшая библиотека, к которой могли иметь доступ все желающие. Особо автор отмечал, что последнюю, наверное, тысячу лет на острове не было войн, вернее, драконы никого на остров не пускали, так что хранилища там были великолепные, с уникальными книгами, которые утеряны в других королевствах. Вот это могло быть интересным, правда, если там нет магической академии, а обучение магов ведется непонятно в каком месте, то и книги по магии, скорее всего, хранят неизвестно где. Тем более, если там есть намеки на магию драконов. Про местный университет упоминалось как-то вскользь, лишь то, что с молодыми людьми, приезжающими на остров, проводились какие-то собеседования, и их могли пригласить на учебу. И это считалось супер-пупер образованием, позволявшим делать карьеру где угодно. Ну да, древний как мир вариант мягкой силы, проводимый драконцами по отношению к другим королевствам. Долистав книгу до конца, отложил ее на скамейку и задумался. Честно говоря, кроме посещения библиотеки, каких-то внятных причин для посещения острова я не нашел. Да, наверное, красиво, необычно, но это, на мой взгляд, больше похоже на стадное чувство, заставляющее людей тратить кучу денег, ехать куда-нибудь в Египет, чтобы посмотреть на те же пирамиды. Чудо света. И что, может это я такой неромантичный, но тащиться куда-то без конкретной цели мне не интересно. Интернета здесь нет, фотки со своей мордой на фоне очередной достопримечательности выкладывать некуда, так что и смысла ехать особого нету. С другой стороны, а что я выиграю, оставшись здесь? Да тоже ничего, тоже буду изнывать от скуки. К тому же, деньги у меня еще есть, но ведь через какое-то время они все равно кончатся, и надо будет решать, где их заработать. Где заработать, как, снова ездить по дорогам, предлагая свои услуги как целителя, а можно вернуться в Марнун, где у меня в банке лежит еще много золота. А вернувшись и оглянувшись назад на проделанную дорогу, ведь сам себе задам вопрос, а какого хрена я не съездил на этот остров, когда был рядом, всего в нескольких днях пути. У местных какая-то восторженность от одних слов про остров драконов, и это может мне пригодиться в общении с женщинами. Сказать так это небрежно, что был на острове, многое повидал, и почти гарантия, что вечер за разговорами тебе обеспечен. К тому же, это может быть очень полезно для моего образа путешественника. Всего-то и надо съездить, посмотреть, запомнить основные достопримечательности и вернуться. Так ничего и не решив, решил возвращаться, а то уже стало вечереть, а я еще даже не обедал. Решил пройтись по набережной, посмотреть на местные достопримечательности, но через полчаса едва сдерживал себя, чтобы не перейти на бег. Позор, конечно, но меня напугала обстановка на этой самой набережной. Внешне все культурно и прилично, каменная набережная, много прогуливающихся отдыхающих, но здесь очень уж проявился перекос в сторону женщин. Были и пары, но гораздо больше было одиноких женщин, отдохнувших и настроенных на приключения. Хватало и местных жигала, высматривающих добычу побогаче, но одинокий молодой человек, неспешно идущий по набережной, очень уж привлекал внимание, и я постоянно ловил на себе оценивающие, обещающие взгляды и улыбки. Было бы у меня желание, а выбор был на любой вкус, молодые и зрелые, стройные и в теле. Только помани, улыбнись, и вечер будет очень приятный. И напоит, и накормит, и спать с собой уложит, но когда мне очень многозначительно улыбнулись мама с достаточно взрослой дочкой, у меня была только одна мысль, как бы побыстрее отсюда сбежать от этой выставки женщин, мечтающих о мужской ласке. Женщины – это прекрасно, это радость для мужчины, но никогда у него голова забита проблемами. Да и не люблю я, когда предлагают себя так откровенно. Невольно появляется мысль, что ты будешь далеко не первым, а это не очень приятно моему мужскому самолюбию. Вечер и ночь прошли в сомнениях, а утром я снова отправился в порт, надеясь на какой-то знак судьбы. И как назло, одна из шхун через 3 дня должна была отправиться именно на остров драконов, и место для меня у них нашлось. Ну, значит, судьба. Готовиться к поездке особо и не надо. У меня целых 2 костюма, а больше мне и не надо. Единственное, долго сомневался, что мне делать со своими кольцами. Сейчас они в мешочке на груди, но было нехорошее предчувствие, что драконьи могут их заметить, а начинать путешествие с разборок совершенно не хотелось. Тем более не хотелось везти туда и перстень хранителя. Посомневавшись, ушел подальше за город, нашел приметный камень, чтобы сделать тайник. С укромной стороны выжег плазмой небольшую норку и сложил туда свои богатства. Потом сделал подходящую заглушку, а потом заклинаниями запаял ее и заровнял. Если не знать точно, что здесь тайник, ни за что не догадаешься. Правда, кольнуло, что у меня таких заначек уже несколько, но я не знаю, смогу ли их когда-нибудь забрать. Традиция у меня какая-то нехорошая, сделать богатую заначку, а потом бежать куда глаза глядят. Но и тащить свои богатства на остров я категорически не хочу. Воевать, надеюсь, там ни с кем, а вот уликой против меня они могут стать серьезной. Ничего, пусть в тайнике полежат, так мне спокойнее будет. Себе оставил только 50 золотых, 10 за проезд, а 40 на месяц проживания на острове, надеюсь, хватит. Ну и Даринец со мной, куда же без него. Мужчина средних лет, чуть полноватый, в легкой домашней одежде, с бокалом вина в руке расположился у окна, рассчитывая отдохнуть и насладиться вечерней прохладой. Он даже успел сделать пару неспешных глотков, как в комнату вошла женщина в легком платье. «Рольф, нам надо поговорить». Такое начало не обещало ничего хорошего, и обычно заканчивалось какой-нибудь просьбой и требованием. Вздохнув, мужчина посмотрел на жену. «Что-то случилось?» «Случилось. Наша дочь, она уже 2 дня не находит себе места. Мается, и один раз я даже видела, как она плакала. Я поговорила с ней, и оказалось, что она встретила молодого человека». Мужчина покосился на жену. «Встретила и встретила. Что в этом ужасного или плохого?» Женщина принесла стул и села рядом с мужем. «Ты не понимаешь. Первый раз она увидела его совершенно голым, когда он лежал на берегу моря. Она еще подумала, что он мертвый, но он оказался живым, просто так отдыхает». «Голым?» — хмыкнул мужчина. «Да, голым». Ирили тоже стало это интересно, и на следующий день она снова поехала на то место, заметив усмешку мужа, женщина чуть повысила голос. И не надо приписывать свои грязные домыслы молодой девушке. Она захотела принять участие в его судьбе. Тем более, что он назвался путешественником откуда-то с севера королевства, и приехал сюда поправить свое здоровье. Ирила пригласила его к нам на вечеринку молодежи, и этот парень показал себя как вежливый молодой человек, которого не стыдно пригласить в приличное общество. Все было хорошо, а потом Денинара, ну, молодая магиня, которая в прошлом году закончила академию, муж кивнул, что понял, так вот она сказала, что этот Ленард совсем не такой простой, и по способностям почти что боевой маг, и он точно имеет дворянство, а может даже и титул. Теперь мужчина слушал внимательно, и тут Ирила обиделась, решив, что Ленард ее обманул. И в чем обман, не понял мужчина. Да я сама не очень понимаю. Мне кажется, он понравился ей, и она готова была продолжить с ним общение. И вдруг выяснилось, что он совсем не такой простой торговец или кто он там, а дворянинный маг. Не знаю, что она там себе напридумывала, но она оскорбилась и прогнала этого парня. А как он сам объяснил свой обман? Ну, вроде как он имеет магические способности, даже поступал учиться, но не закончил, и поэтому у него нет ни диплома, ни статуса аристократа. Но по силе он магистр. И простым человеком он быть не может. Значит, он что-то скрывает и пытался обманом втереться в доверие к Ириле, а может и к тебе. Мужчина чуть задумался, потом вздохнул и сделал глоток вина. Если бы ты и твоя дочь получали образование не дома, а в какой-нибудь академии, то знали бы, что такое редко, но бывает. Студентов отчисляют за плохую учебу, за пьянки или дуэль со смертельным исходом. А может, залез не в ту постель, а у мужа оказалось достаточно связей, чтобы выкинуть парня из академии. Так что явного обмана я пока не вижу, но ведь он почти магистр. И что, и таких боевиков выгоняют с позором даже с пятого курса, разве что глупостей он должен был натворить намного больше, чем обычный студент. Посидели, помолчали, думая о своем. «Рольф, ты должен помочь девочке. Чем и как я могу помочь в отношениях молодых людей?» Ирила чувствует, что она был не права, вспылила и уже два раза ездила на то место, где они встретились первый раз. Наверное, хотела как-то объясниться, но на этом месте теперь никого нет. Вот она и мучается, что поступила неправильно. «Так от меня-то ты что хочешь?» «Ну», женщина замялась, «если Ленард и в самом деле сильный маг, и он приехал сюда не только поправить здоровье, то он ведь может прийти к тебе представиться или попросить о чем-то, и ты можешь позвать его к нам в дом, ну а тут молодые сами разберутся. А если не придет, у тебя же в приемной много чего рассказывают, пусть секретарь послушает слухи». Мужчина невольно улыбнулся. «А если парень приехал только поправить здоровье и тихо живет в каком-нибудь домике, так у тебя же в подчинении обычная стража есть, и даже тайную стражу можно попросить найти парня. И как я буду объяснять причину таких поисков? Помогите найти возможного жениха для дочери, что-нибудь придумаешь правдоподобное». Мужчина вдруг перестал улыбаться. «А тебе не приходит в голову, что сильный маг-боевик, обнаружив за собой слежку, может их запросто уничтожить, приняв за возможных воров или грабителей, и ни один суд не посмеет усомниться в его словах?» Женщина поникла. «Но ведь надо же как-то помочь дочери». Мужчина хотел выругаться, но лишь махнул в раздражении рукой. «Я подумаю, что можно сделать». Оставшись один, он все-таки не сдержался и выругался. Вот больше ему делать нечего, как разбираться со сбежавшим парнем дочери. Дура. Обманули ее, видите ли. И в чем обманули? Не сразу сказали, что парень маг. Всех бы так обманывали. И все-таки, кто это может быть? Сильные маги обычно служат в армии, в крепостях на границах. Даже рядом с Нарином в воинской части есть с десяток боевых магов, но парень явно не оттуда. Закончившие службу в армии стараются осесть где-нибудь рядом со столицей, служат в тайной страже или они оттуда ли парень. Может, поправка здоровья, это для прикрытия, а на самом деле у него в том месте должна была состояться встреча, с кем и почему выбрано такое место. Но если это государственные дела, то соваться туда крайне нежелательно. Мужчина посидел в задумчивости, снова пригубил бокал. А если парень говорил чистую правду, то тогда вообще ничего не понятно. Сильный маг, который не смог закончить академию, приехал просто так покупаться в море и лежал на берегу голым. Ну, не верится в это. И нехорошее чувство, что что-то может случиться в самое ближайшее время. Только кому и как объяснить свое предчувствие? Ладно, лучше подождем, может, что и прояснится. Надо и в самом деле сказать секретарю, чтобы обратил внимание на любые слухи о молодом маге. И можно поинтересоваться в академии о молодом сильном маге, который не смог закончить академию за последние лет 5, наверное. Или лучше не лезть, мало ли какие интересы там сталкивались, а он может оказаться крайним. Нет, лучше подождать, Айрила. Следующий раз будет думать, прежде чем на симпатичных парней фыркать и свой характер показывать. Остров драконов. Поездка была спокойной. Вечером пришел на шхуну, заплатил денежку и улегся спать. А утром, еще в сумраке, ощутил лишь то, что покачивать стало как-то по-другому. А когда проснулся окончательно, вокруг уже было только море и паруса над головой. Шхуна называлась «Лазурь» и везла на остров какой-то груз. Команда всего 6 человек, включая капитана. Из пассажиров я и еще 2 торговца. Нас представили друг другу, мы поздоровались, и на этом общение закончилось. Или нетарис были заняты своими делами. Какие-то бумаги, что-то обсуждали, а я целые дни проводил на палубе. Стоял, сидел, лежал тут же на брошенном на палубу тюфике. С погодой повезло. Легкий ветерок, который наполнял паруса, позволял двигаться со скоростью, наверное, километров 15 в час. Вроде бы немного, примерно так едет велосипедист, но если двигаться не останавливаясь, то можно и 300 километров в сутки проплыть. При этом в трюме и на палубе куча мешков и ящиков. Никакие обозы с лошадьми на такое не способны. Не зря в учебниках раньше писали, что в первую очередь развивались поселения на удобных водных путях и побережье морей. Но в учебниках об этом писалось сухо, не очень понятно, а вот оказался на корабле сам, и сразу все стало наглядно и понятно.